Глава 30. «Есть какие-нибудь новости?» — спросила Джада в трубку, пока я рылась в упакованной одежде в поисках чего-нибудь подходящего для встречи с ведьмами. «Кажется, нужно что-то темное и крутое. Баэля видели позавчера вечером». Я прижала телефон к плечу. «Ни слова, что сегодня вечером мы собирались встретиться с ведьмами или что мы работали с демонами. Не думаю, что Джада поймет. Ведь даже я сама едва себя понимала. Ждем какую-то информацию, которая подскажет, где его найти. По крайней мере, я на это надеюсь, потому что не могу себе представить». Я откинулась на колени, закрыв глаза. «Знаю», — тихо сказала Джада. «Хорошая новость в том, что ты все еще чувствуешь связь, верно?» «Да». «Значит, он жив. Это все, что сейчас имеет значение». Я прочистила горло и открыла глаза. «Как Тай, Тьерри и Мэтью?» «Тай, как всегда, потрясающий», — отметила Джада после минутного молчания. «С Тьерри и Мэтью все в порядке, но они скучают по тебе». «И я скучаю. А разве Тай по мне не скучает?» Джада рассмеялась. «Тай скучает по тебе, дурочка». «Ему же лучше, если так. По-прежнему больше никаких нападений или чего-то в этом роде?» «Нет, все тихо, как в церкви», — сказала она, и я нахмурилась, когда арахис проплыл сквозь стену и через мой чемодан, перемешивая одежду. «Все до скучного обычно». Я не смогла сдержать улыбку. «Это отстойно для тебя». «И для тебя, когда вернешься», — напомнила она мне. Странная боль пронзила мою грудь, когда я взглянула на открытую дверь спальни. «Тогда и для меня». «Как Зейн?» Я прикусила нижнюю губу, думая о прошлой ночи, о том, как он прикасался ко мне, как обнимал. Мое лицо вспыхнуло от нахлынувших воспоминаний, и я обрадовалась, что мы с Джадой не разговаривали по фейстайму. Зейн оставался со мной всю ночь, а утром поцеловал так нежно, что от одной мысли об этом у меня в груди возникло ощущение, будто там надулся воздушный шарик. Потом он приготовил мне завтрак, вафли с беконом, и, кажется, я захотела остаться с ним навсегда. «Тринити?» «В порядке», — сказала я, понизив голос, потому что в этот момент Зейн принимал душ в ванной. «Держу пари, так оно и есть». Я хихикнула, желая рассказать ей все, но знала, что сейчас не время. Кроме того, у Джада наверняка возникнут вопросы, на которые я не смогу ответить. Например, значит ли прошлая ночь, что будет продолжение? И вообще, мы вместе? Я не знала. С Зейном мы это не обсуждали. «Подожди». Я опустила телефон, когда увидела, что Арахис направляется в ванную. «Арахис, даже не думай об этом». Призрак вскинул руки и, размахивая ими, добрался до кровати. А затем бросился на нее, провалился и исчез. «Что он делает?» — спросила Джада. «Ведет себя как придурок». «Я не придурок», — приглушенный голос Арахиса донесся откуда-то с кровати. «Мне нужно в ванную». «Арахис, во-первых, здесь две ванные комнаты, но самое главное, ты мертв и не пользуешься ванной». «Может, мне стоит отпустить тебя?» — сказала Джада, и я вздохнула. «Позвони мне завтра, хорошо?» «Ладно, скоро поговорим с тобой». Я бросила телефон на кровать, когда появилась голова Арахиса. «Веди себя прилично». Он ухмыльнулся, хотя на самом деле это была просто гримаса, обнажающая все его зубы. Покачав головой, я вернулась к своей одежде и взяла черную футболку. Она была в стиле хай-лоу, укороченная спереди и удлиненная сзади. «Как насчет этого?» — спросила я Арахиса. Он склонил голову на бок. «Почему ты думаешь, будто я знаю, что надеть на встречу с ведьмами?» «Без понятия». Я вздохнула, плюхаясь на задницу. «Не могу поверить, что ведьмы существуют». Голова Арахиса по-прежнему была единственной видимой частью его туловища. «Как не могу поверить, что все еще чему-то удивляюсь?» «Я тоже». «А еще не могу поверить в то, что вы двое делали прошлой ночью». Мне пришлось понизить голос. «Ты что, подглядывал?» «Нет, боже, брось, это было бы отвратительно». Арахис сделал паузу. «Но тут нет таких мест, где вас не было бы слышно». «Мой бог». Дверь ванной открылась, и я оглянулась через плечо как раз вовремя, чтобы увидеть Зейна без рубашки, вытирающего полотенцем мокрые волосы. На нем были спортивные штаны, влажные, в интересных местах. Кажется, ему не хватило времени, чтобы по-настоящему обсохнуть. Он взглянул на меня. «Что делаешь?» «Ищу, что надеть сегодня вечером». Я подняла футболку, изо всех сил стараясь вести себя так, словно все было совершенно нормально. «Думаешь, это подойдет?» Одна сторона его губ приподнялась. «Ты можешь носить все, что захочешь, Тринити». «Мне нравится, как он произносит твое имя», — прокомментировал Арахис. «Значит, я была не единственной, кто на это обратил внимание». «Да, но я не хочу выделяться». «Не думаю, что это возможно». Я опустила футболку, ухмыляясь. Когда он повернулся, чтобы пойти к своему шкафу, я так жадно наблюдала за ним, что Арахис хихикнул. «С твоей грудью все в порядке?» — спросила я. «Да, сегодня утром я на всякий случай нанес еще немного этой дряни, но все в порядке». Зейн вытащил черную рубашку и надел ее через голову. «Такой простой выбор». «Подумал, сегодня вечером мы сможем расслабиться после того, как ты встретишься с ведьмами». «Правда? Как именно расслабиться?» Я взглянула на кровать и почувствовала, что мое тело вспыхнуло. Мне действительно нужно было взять себя в руки. Зейн направился к двери с парой джинсов в руке. «Да, мы можем где-нибудь перекусить». Возбуждение пронзило меня. Я собиралась увидеть ведьму и пойти поужинать с Зейном, как нормальный человек, как... Я оборвала себя, прежде чем позволила этой мысли закончиться. Опустив взгляд, сложила футболку. «Было бы здорово, но если ведьмы поделятся информацией, мы...» «Мы немедленно примем меры», — согласился Зейн. Я позволила себе улыбнуться. «Хорошо». «Хорошо». Он замешкался в дверях. «Ты скоро будешь готова?» Я кивнула. «Буду ждать», — сказал он, закрывая за собой дверь. Как только дверь закрылась, я позволила себе упасть лицом вниз на свой чемодан. «Думаю, он тебе нравится», — прошептал Арахис. Я застонала. «Думаю, он тебе действительно нравится». «Заткнись», — сказала я, закрывая глаза. «Думаю, он тебе очень нравится», — пел Арахис, и я ничего не могла сказать, потому что это, кажется, было правдой. Мне нравился Зейн. Он мне очень нравился. Поездка в Бетезду заняла больше времени, чем ожидалось, из-за пробок между двумя городами. Когда мы приехали, наступила уже ночь, и Рот ждал нас в гараже, одетый во все черное. Он был не один, с Лейлой. Я надела леггинсы с черепами, которые, по моему мнению, идеально подходили для встречи с ведьмами, и черную футболку. Но, увидев Лейлу в бледно-голубом струящемся платье, пожалела, что не выбрала что-то более красивое. Я вздохнула. Теперь уже слишком поздно. И, кроме того, невозможно спрятать кинжалы в таком платье. «Что за черт?» Зейн что-то бормотал, выключая двигатель. Он открыл дверь и вышел, и я сделала то же самое. Рот и Лейла подошли к нам, держась за руки, когда Зейн обошел импалу спереди. «Привет», — сказала я, неловко помахав демоном. Рот ухмыльнулся, а Лейла послала короткую напряженную улыбку. «Я останусь здесь», — объявила Лейла, невинно улыбаясь Зейну, «чтобы составить тебе компанию». «О!» Челюсть Зейна работала сверхурочно, словно он собирался сломать себе несколько зубов. «Просто чтобы предупредить вас, ребята. Баэля видели две ночи назад на Франклин-сквер. Мы патрулировали там, но не засекли его». «Он был с кем-то, но мы пока не уверены, с кем», — добавила я. «Странное место для него», — сказала Лейла. Ее светлые брови нахмурились, когда она посмотрела на Зейна. «Не думаю, что когда-либо видела там демонов во время патрулирования». «Ты патрулировала?» — она кивнула. «Раньше я помечала демонов, чтобы стражи могли легко найти их, когда охотились». Я уставилась на нее, разинув рот. «У меня так много вопросов». «Лейла не только видит души. Если она прикасается к демону, Это оставляет на нем метку для нас, стражей. Придает сияние», — ответил Зейн, скрестив руки на груди. «Интересно, сможешь ли ты это увидеть?» «Не знаю». «Это не работает на таких демонах, как Рот», — объяснила Лейла. «Но срабатывает на представителях более низких уровней. Я их помечала, а Зейн охотился». «Ах, старые добрые времена», — промурлыкал Рот с улыбкой. «Верно?» Лейла взглянула на Зейна, который смотрел куда-то за спину Рота. «Ты раньше охотилась на демонов?» — спросила я, совершенно сбитая с толку. Лейла ведь была не только наполовину стражем, но и демоном. «Да? Раньше я помечала каждого, с кем сталкивалась, и неважно, что они делали», — объяснила она. «Я до сих пор патрулирую вместе с Ротом, но помечаю только тех демонов, которые действительно творят зло». «На самом деле я не патрулирую, потому что мне наплевать, что делают демоны», — Рот ухмыльнулся. «Я просто рядом, чтобы знать, что с Лейлой все хорошо. В любом случае, мы должны отправить это шоу в турне». Все еще понятия не имея, что происходит между Зейном и Лейлой, но чувствуя, что он даже отдаленно не рад ее присутствию, я коснулась его руки, привлекая внимание. Мой голос был низким и тихим. «Ты в порядке?» Он пристально посмотрел на меня, а затем коротко кивнул. «Всегда». Неуверенная, что поверила ему, я взглянула на Лейлу и Рота. Оба наблюдали за нами. Рот казался удивленным, но Лейла выглядела неуверенной, как будто хотела убрать мою руку с руки Зейна. «Все в порядке», — сказал Зейн. Я кивнула. «Думаю, вам двоим не будет скучно». Брови Рота приподнялись. «Видимо, нам лучше покончить с этим как можно скорее». Наклонившись к Лейле, он провел пальцами по ее подбородку, откинул ее голову назад и поцеловал. Боже, как он поцеловал ее! Ощущая, как краснеют мои щеки, я отвела взгляд. «Ты готова?» — спустя мгновение спросил Рот. Чувствовалось, я должна что-то сказать Зейну перед уходом, но понятия не имела, что именно. Кроме того, вряд ли я собиралась поцеловать его или он меня, хотя это было бы здорово, так что я повернулась и направилась туда, где ждал Рот. «Трин, подожди секунду», — позвал Зейн. Мое глупое сердце слегка подпрыгнуло в груди. «Да?» «Кинжалы с тобой?» Когда я кивнула, пристальный взгляд Зейна изучал мое лицо. «Помнишь, что я говорил тебе раньше?» «Использовать благодать, если понадобится», — прошептала я, понимая, что Лейла или Рот могут меня услышать. «Хорошо». Грудь Зейна вздымалась, когда он посмотрел на Рота, а затем опять на меня. «Хотел бы я пойти с тобой». «Мне бы этого тоже хотелось», — пробормотала я. На секунду повисла пауза, как будто Зейн хотел сказать что-то еще. Затем он криво улыбнулся. «Приглядывай за ней, Рот». «Знаю», — последовал ответ принца Ада. «Мне пора», — сказала я Зейну, немного разочарованная, что он меня даже не обнял, хотя понимала, что вокруг были зрители. «Скоро вернусь». Зейн позволил мне отойти примерно на шаг, а затем схватил за руку и оттащил назад. У меня перехватило дыхание. Он опустил голову и прошептал: «Будь осторожна». Затем я почувствовала его губы на своем виске и на мгновение зажмурила глаза. Это был быстрый и сладкий поцелуй. Отстранившись, я увидела тепло в светлых глазах Зейна. Наверное, это тоже кое-что значило для него. Чувствуя нелепое головокружение, я кивнула, а затем поспешила к Роту. Принц Ада поднял брови, глядя на меня, и элегантно развернулся. «Следуй за мной, святоша». Я нахмурилась, глядя ему в спину, но не отставала, пока мы выходили из гаража. Улицы были ярко освещены. «Итак, мы идем в клуб?» — спросила я, поняв, что мы переходим улицу и направляемся к отелю. «Больше похоже на ресторан. Это частное место». Рот добрался до двери раньше меня и придержал ее открытой. «Вероятно, это не то, чего ты ожидаешь». уже было не то. Войдя в вестибюль отеля, я посмотрела на серебряные потолочные светильники. Они отбрасывали тусклый свет на черные мраморные полы. Рот направился к лифту, и его двери открылись, прежде чем мы подошли. «Жутко», — кивнул с усмешкой Рот. Войдя внутрь, он нажал кнопку 13-го этажа. Я повернулась к нему. Думала, в отелях нет 13-го этажа. «В этом есть». «Хорошо. Это было жутковато, но когда двери закрылись, я посмотрела на Рота. Могу спросить тебя кое о чем?» «Конечно». «Что происходит между Зейном и Лейлой?» Он приподнял брови. «Почему ты думаешь, что между ними что-то происходит?» «Кроме, очевидно, чертовски неловкой встречи в твоем доме и того, что только произошло, Зейн выглядел так, словно предпочел бы спариться с дикобразом, чем ждать с Лейлой». Рот моргнул. «Хорошее сравнение». Покачав головой, он скрестил руки на груди, и я заметила татуировку на его бицепсе. Это было похоже на котенка, свернувшегося калачиком. Не может быть. Демон с татуировкой котенка? Моим глазам становилось все хуже. «Что ты знаешь о них?» — уточнил Рот. В моем животе расцвело сильное чувство беспокойства. Знаю, что они выросли вместе. Знаю, что он чувствует себя плохо из-за того, что никогда не принимал ее демоническую сторону. «Зейн сам так сказал?» Я кивнула. Еще он сказал, что с ней сделал клан, и что это его вина. На челюсти Рота дрогнул мускул. «Он сказал тебе, что произошло?» Я покачала головой. Только то, что он чувствует свою вину. «Конечно, не сказал». Пробормотал Рот, лифт остановился, и двери открылись. «Закончим этот разговор позже». «Но...» «Позже», — повторил Рот, выходя в коридор. «Давай, Тринити, нам нужно сосредоточиться, а если мы будем болтать, твоя голова будет находиться в другом месте». Я хотела поднажать, но он все-таки был прав. Мы шли по узкому и длинному залу, а, повернув направо, оказались в каком-то подобии ресторана, заполненного человеческими фигурами. Рот одарил меня быстрой улыбкой. «Я же говорил, это не то, чего ты ожидаешь». «Ты был определенно прав», — пробормотала я, обращая внимание на молодую женщину, которая стояла за стойкой администратора. Едва взглянув на меня, она сосредоточилась на Роте, и ее и без того тонкие губы почти исчезли. «Снова ты!» «Равена, ты скучала по мне?» Рот улыбнулся, опершись предплечьями на стойку. «Лично я скучал». «Нет», — ответила женщина, отступив на шаг. «Я не скучала по тебе. Ты здесь, чтобы увидеть Фэй?» Рот кивнул, выпрямляясь. Женщина вздохнула. Так громко, что была вероятность, что при этом она сломала ребро. «Следуйте за мной». Равена провела нас через лабиринт столов, мимо людей, которые выглядели вполне обычно. Все они уставились на Рота, словно знали, кто он такой, но при этом их это не особо волновало. Сдвигая свои стулья, они образовали для него широкий проход. Не знаю, чего именно я ожидала. Видимо, женщин в длинных черных платьях и мужчин в мантиях, произносящих мистические слова. И, конечно, огней. Много огней. Но никак не людей в джинсах и летних платьях, которые будут есть жареных кальмаров. Я была немного разочарована. Мы подошли к круглой кабинке. Ее занимала симпатичная молодая женщина с короткими темными волосами. Она подняла глаза, когда Равена подвела нас. На ее лице отразилось удивление, быстро сменившееся настороженностью. «Привет, Фэй», — сказал Рот. «Рот», женщина начала вставать. «Это сюрприз! О! Что-то случилось. Что-то действительно странное». Тень уплыла от ее тела, распадаясь на миллион крошечных черных точек. Они упали на пол и закружились, танцуя и поднимаясь обратно, образуя... «Святое дерьмо!» Я отпрыгнула назад, прижимая руку к груди. Менее чем в полуметре от меня появилась толстая трехметровая змея. Извиваясь, змея бросилась на Рота и положила свою огромную ромбовидную голову ему на плечо. Ее красный язык метался из стороны в сторону. Она не пыталась убить меня, она не пыталась убить Рота. У меня отвисла челюсть. Змея напоминала мне счастливую собаку. Если бы счастливая собака была гигантской долбанной змеей. Но она извивалась, ее хвост стучал по полу. Погодите, есть ли у змей хвосты? Я понятия не имела, но чувствовала, что мне нужно сесть. «Эй, девочка, скучала по мне?» Рот почесал голову гигантской змеи. «Знаю, меня не было слишком долго». Я медленно моргнула. «Это гигантская змея». «Так и есть». Рот поцеловал ее в нос. «Это Бэмби». «Змею зовут Бэмби?» — пискнула я. «Я неравнодушен к Диснею», — ответил Рот, и это показалось мне еще более тревожным. «Она один из моих фамильяров, но сейчас эта ведьма взяла Бэмби в прокат». Фамильяр, согласно средневековым западноевропейским поверьям, волшебный дух, который служил ведьмам и колдунам. «Мы так не договаривались», — сказала Фэй, а затем замолчала, когда Рот послал ей взгляд, которого я не могла видеть. «Фамильяр? Святой Моисей. Я читала о них, но, конечно, никогда не видела. В состоянии покоя фамильяры выглядели как татуировки, но они соскальзывали с кожи и оживали, когда их призывали. Они были только у самых могущественных демонов верхнего уровня». Мой взгляд метнулся к руке Рота. Татуировка котенок все еще была на месте. Это тоже был фамильяр? Котенок? «Бэмби — это Тринити. Она — друг», — продолжил Рот, когда змея изогнулась, а затем повернула свое длинное толстое тело в мою сторону. Мои глаза расширились. «А что мы делаем с друзьями?» — сказал Рот. «Мы их не едим, Бэмби». «Она ест людей?» — спросила я. «Она ест все, что угодно. Иногда демонов, иногда людей. Она не съела ни одного ангела. Пока что». «С другой стороны, Тампер поджарил Альфу», — ответил Рот. «Тампер?» Ухмыляясь, Рот задрал рубашку. Вся его узкая талия была ярко-синей с золотом. «Боже мой, это дракон?» — прошептала я. Он подмигнул и опустил рубашку. «Ага, присаживайся, Тринити». Обходя Бэмби, я юркнула в кабинку и села напротив Фэй, а Рот устроился рядом. Секунду спустя Бэмби плюхнулась на колени Рота, и я отодвинулась так далеко, как только могла. Змея уставилась на меня нечестивыми красными глазами. «Чем я могу тебе помочь, Рот?» — спросила Фэй, с любопытством глядя на меня. «Нам нужна информация», — ответил он, лениво поглаживая макушку Бэмби. «Так я и думала». Фэй убрала короткую прядь волос за ухо. «Извини, не хочу показаться грубой, но кто ты такая?» «Подруга Рота», — сказала я, никогда прежде не думая, что смогу произнести эту фразу. Судя по ухмылке демона, услышанное ему очень понравилось. «Я ищу стража, которого похитил демон». «Демон, который внезапно стал очень активным в городе», — добавил Рот. «Его зовут Баэль». «Ты знаешь, что мы редко общаемся с демонами». Фэй потянулась за бокалом красного вина, ее рука слегка дрожала. Она нервничала. «Знаю, что ты общаешься с демонами и со всеми видами существ, когда это выгодно шабашу», — спокойно ответил Рот. «Так что давай прекратим эту политическую чушь о том, что вы, ребята, хорошие ведьмы, которые поклоняются деревьям и держатся за руки, распевая кумбайя». «Кумбайя» — афроамериканская духовная песня спорного происхождения. Мои брови поползли вверх. «Мы с тобой оба знаем, что это не так», — продолжил Рот, и дразнящая усмешка исчезла с его губ. «На общину стражей напал большой отряд людей. Они работали с Баэлем, и не может быть, чтобы он владел ими. Возникает вопрос, как один демон мог собрать целую армию людей, готовых умереть за него? Вмешалась я. Думаю, что знаю ответ. Фэй напряглась. Как и я. Рот наклонился вперед. Возможно, ваш ковен помог определенному демону колдовскими чарами. Возможно, тому, кто позволяет вам контролировать людей. И давай не будем притворяться, что такого заклинания не существует. Фэй поджала губы. Есть такая магия заклинания. Нечасто используется и, как правило, запрещено. На мгновение меня отвлек звук, словно рядом работал маленький двигатель. Я взглянула на Бэмби. Эта змея мурлыкала. Бэмби посмотрел на меня, показав свой раздвоенный язык. Окей. Но вам, ребята, нравится делать то, что запрещено, возразил Рот. Ты помогала Баэлю с таким заклинанием? Немного пригубив вина, Фэй покачала головой и с трудом сглотнула. «Ты не страж», — сказала она мне. «Нет». «Так почему тебя должно волновать нападение на клан стражей?» Этот вопрос был адресован Роту. «Разве я сказал, что меня это волнует?» Я бросила на него уничтожающий взгляд. «Твой ковен помогал Баэлю с этим заклинанием?» Еще раз спросил Рот. «Даже если мы это сделали, то не несем ответственности за то, что случилось после», — ответила Фэй. Мои брови сошлись вместе. «Не несете ответственности? Это все равно, что поджечь куст и уйти, а огонь в это время перекинется на жилой дом и уничтожит его целиком. Вы не хотели, чтобы это произошло, но вы все равно несете ответственность». «Как думаешь, что он собирался делать с таким заклинанием? Использовать его, чтобы убедить группу людей заняться благотворительностью?» Рот фыркнул. Ведьма крепче сжала бокал с вином. «Мне начинает надоедать этот разговор, Фэй». Рот откинулся назад. «Был у твоего ковена контракт с Баэлем». Она долго молчала. «Ты понимаешь, как сильно это может отразиться на нас, если станет известно, что мы разглашали действия других людей?» Рот продолжал гладить Бэмби по голове, когда посмотрел на меня и улыбнулся. «А ты понимаешь, что мне абсолютно наплевать, что с тобой будет. Тебе следует больше беспокоиться о том, чтобы не оказаться по другую сторону от меня». «Конечно, но...» «Отвечай на чертов вопрос!» Фэй долго смотрела на меня, а потом вздрогнула. «Просто чтобы ты знал. Я советовала ковену не помогать кому-либо с таким заклинанием, но я была в меньшинстве. Это был не демон. Он пришел к нам 2 месяца назад». Надежда вспыхнула, а затем умерла в моей груди. «Не демон?» Она покачала головой. «Это был человек, который пришел и попросил это заклинание». Я взглянула на Рота, гадая, говорит Фэй правду или лжет. «Кто этот человек?» Фэй сжала губы и слегка покачала головой. «Его зовут Джош Фишер». Это имя ничего для меня не значило. «Джош Фишер?» — повторил Рот. «Ты случайно имеешь в виду не сенатора Джоша Фишера, лидера большинства в Сенате? Этот Джош Фишер?» Я почувствовала, как мое сердце пропустило удар, когда Фэй кивнула. «Это был он. Зачем, черт возьми, сенатору понадобилось такое заклинание?» — спросила я, ошеломленная. «Использовать, чтобы повлиять на голоса или что-то в этом роде?» «Без понятия, зачем ему это было нужно». «И часто люди ищут это заклинание?» — потребовал Рот. Фэй напряглась. «Нет. Это случилось впервые». «Таким образом, мы можем с уверенностью предположить, что это заклинание было использовано, чтобы фактически превратить людей в пушечное мясо». «Баэля видели с кем-то 2 ночи назад. Мы не знаем, кто это был и был ли это человек», — сказала я Роту. «Но сенатор должен знать демона, который в курсе о подобном заклинании ведьм, верно?» «Верно», — Рот посмотрел на Фэй. Если только он сам не был ведьмаком. Но я собираюсь рискнуть и сказать, что не был, так?» «Да», — пробормотала Фэй. Я наклонилась вперед, положив руки на стол. «Ты знаешь, зачем ему понадобилось это заклинание?» «Мы не спрашивали», — Фэй допила свое вино. «О некоторых вещах лучше не знать». Он предложил довольно крупную сумму денег. «Как удобно», — пробормотал Рот. «Ты хочешь сказать, что никто из вас ни капельки не беспокоился о том, что чертов сенатор сделает с таким заклинанием? Вы настолько отчаянно нуждаетесь в деньгах?» «Деньги — не единственное, что он предложил», — сказала она, скрестив руки на груди. «Он предложил кое-что еще, очень желанное, то, чего нет ни у кого из нас». «И что это?» «Нефилим», — прошептала она. Я замерла, уставившись на ведьму. «Зачем тебе нефилим?» — спросила я, хотя какая-то часть меня уже знала ответ. «Есть много заклинаний, для которых нужны части нефилима», — ответила Фэй. «Кости, ткани, волосы». Гнев вспыхнул, когда я впилась взглядом в женщину, которая говорила о моих частях тела, как о приправах к пирогу. «И почему вы думаете, что сенатор мог иметь доступ к существу, последний представитель которого уничтожен тысячелетия назад?» — спросил Рот. «Это существо в данный момент получило толчок в бедро от гигантской долбанной змеи. Я посмотрела вниз, и Бэмби уставилась на меня большими красными глазами, полными надежды. Прежде чем ответить, Фэй огляделась вокруг. Он сказал, что одно существо живо, и он знает, как его достать». «Как?» — спросила я. «Он сказал, у него защитник нефилима». Мою кожу покалывало от желания перегнуться через стол и ударить ведьму по лицу. «Он случайно не сказал, где этот защитник?» Она покачала головой. «Единственное, он сказал, что ожидает получить этого нефилима к концу солнцестояния». «Солнцестояние через несколько дней», — уточнила я, когда Бэмби снова толкнула меня в бедро. «Так и есть», — согласилась Фэй, пожав плечами. «Так что скоро мы узнаем, выполнит ли он свою часть сделки». «Не выполнит». Я наклонилась, едва касаясь макушки Бэмби. Чешуя была шершавой и прохладной на ощупь. «Можете быть уверены. Так что я надеюсь, полученные деньги стоили тех невинных человеческих жизней». На челюсти Фэй дрогнул мускул. «Вы общались только с этим сенатором?» — спросил Рот. «Не с Баэлем?» — она покачала головой. «Только с сенатором». «Можешь узнать, где этот защитник, не так ли?» — спросила я. «Разве ведьмы не могут творить магические заклинания?» «Не на стражах или демонах», — ответила она. «Это работает только на людях». «Нам это не нужно, чтобы найти сенатора», — вмешался Рот. Бэмби прижалась к моей ладони, явно недовольная отсутствием ласки. Я поморщилась, слегка надавив на голову змеи. Она промурлыкала в ответ. «Еще что-нибудь, что ты можешь нам рассказать?» — спросил Рот. Фэй поставила свой пустой стакан на стол. «Знаю, что сенатор работал не один. Когда он пришел к нам, то постоянно разговаривал по телефону с кем-то, кто, казалось, отдавал ему приказы», — объяснила она. «Больше я ничего не знаю». Это была новость, причем не очень хорошая. Одного демона верхнего уровня, с которым нужно иметь дело, было достаточно. Но чтобы их было больше... Я откинулась на спинку кресла. «Спасибо, что помогла», — сказал Рот с оттенком сарказма. «Думаю, нам пора». Он поднял голову змеи с моей ноги и вышел из кабинки. «Скоро увидимся». Рот погладил Бэмби по голове и указал подбородком на Фэй. «Возвращайся к ней». Фамильяр пошевелился, а затем издал вздох, очень похожий на человеческий, и распался на точки, образующие густую тень. Масса поплыла обратно к Фэй. Чернота покрыла руку ведьмы. «Рот!» позвала Фэй, когда мы отошли от кабинки. «Мы скоро уезжаем. Ты должен сделать то же самое». Холодок пробежал по моей спине, когда принц обернулся. «Весь ковен уходит», — продолжила она. Крошечные волоски у меня на затылке встали дыбом. «Почему?» «Здесь что-то происходит, и мы не хотим в этом участвовать». Темный взгляд Фэй скользнул по мне. «У меня такое чувство, ты знаешь, что это скорее рано, чем поздно». «Но это жутко и даже отдаленно не помогает, но спасибо», — сказала я, качая головой и отворачиваясь. Рот последовал за мной в холл. «Думаешь, она говорила о демоне, который убивает стражей и других демонов?» Рот повел плечом. «Не уверен, что это демон». «Тогда что это может быть?» Он с любопытством посмотрел на меня. «Просто не понимаю». Я остановилась в центре зала. «Почему сенатор замешан в этом? Что он может получить? Вряд ли это деньги. И если этот сенатор уже продал большую часть меня, что Баэль планирует со мной сделать? Просто убьет?» «Ну, на то он и демон. Демоны любят убивать. Особенно...» Рот наклонился и прошептал. «Ангельские штучки». Я закатила глаза. «Этого не может быть. Это так просто и глупо». «Некоторые демоны просты и глупы, как и многие люди», — продолжил Рот. «Иногда самый правильный ответ — самый глупый». Мгновение я пристально смотрела на него. Это было так же полезно, как и разговор с ведьмой. Тем не менее, мы пришли сюда не зря. Если узнаем, где находится сенатор, то выясним, где находится и Баэль, верно? «Возможно», — ответил Рот. «Если Баэль сообщил сенатору, где он находится, сенатор может быть одержим». «Не порть дождем мой парад», — сказала я ему. «Просто обдумываю все возможные варианты», — продолжил он. «Там может быть много тупиков в Тринити. Если Баэль использует сенатора для выполнения своей грязной работы, есть шанс, что Баэль достаточно умен, чтобы прикрыть базы. Это может быть не так просто, как пойти в дом этого сенатора и получить ответы на все вопросы». «Знаю». Он наклонил голову. «Правда?» Конечно, в глубине моей души была надежда, что это будет просто. Я повернулась и направилась к лифту, размышляя о том, что сказала ведьма, и о ее жутком предупреждении, которое, судя по всему, имело отношение к тому, что убивало стражей и демонов. Возможно, эта встреча не дала мне всех ответов, но она и не была полным провалом. У нас появился другой путь. Он мог оказаться тупиковым, как предполагал Рот, но это нужно было выяснить. Я потянулась к кнопке вызова лифта. А затем Рот произнес три коротких, потрясающих слова. «Зейн любит Лейлу».